Глава 7. Внутри было пусто. Вопреки ожиданиям ребят, в здании не оказалось мебели, светильников, книг, ковров, посуды, игрушек и прочих предметов быта. Здесь не было того, чем пользовались люди, жившие в поселке более 30 лет назад. Очевидно, уезжая, они забрали с собой все, на что так интересно было взглянуть из 21 века. Оставались лишь голые стены с отвалившимися от них сгнившими обоями, растрескавшиеся оконные рамы, грязные, исполосованные дождями или разбитые окна, стулья без сидений и колченогие табуретки, скрипучие деревянные полы, мусор и крюки, на которых когда-то висели люстры. Брат с сестрой зашли в подъезд дома, который выглядел менее тронутым временем, чем остальные. Это было единственное жилое здание в 3 этажа. Роман поначалу этого не заметил, только потом углядел окошки на 3-м этаже. Они были маленькие, мансардные, а само здание не намного выше 2 этажек. Катя решила, что тут могло жить, как она выразилась, начальство. Что ж, возможно, здесь даже имелась пожарная лестница, а над подъездами нависали нарядные козырьки, от которых давно остались одни воспоминания. Подъезда было 2. На лестничных клетках по 4 двери, обитых почти нетронутым дермантином. Роман подергал ручку ближайшей. Заперто. «Зачем они их запирали? Уезжаешь навсегда, все с собой увозишь. Стены, что ли, охранять?» «По привычке, наверное», — ответил Роман, пробуя очередную дверь. Тоже не поддалась. «Вот», — радостно сказала Катя. «Это открыто!» Они зашли, заглянули в комнаты, увидели картину полного запустения, вдохнули кислый запах плесени и нежилого помещения. В большой комнате пол был влажный, валялись коричневые скукожившиеся листья. Окно выбито, дождь 3 дня подряд сюда заливал. «Зимой снегу по колено наметает», — грустно сказала Катя. «Потом снег тает, отсюда и сырость». Сделав несколько снимков, ребята вышли из квартиры, направились в следующую, тоже не запертую бывшими хозяевами. Здесь картина была та же. Пошли на 2-й этаж. Роман хотел, чтобы Катя отказалась, но она отчего-то согласилась. Они поднимались по лестнице, стараясь двигаться осторожно, не оступиться. Всюду валялись обломанные доски, битые кирпичи, стекла. Вдруг где-нибудь ржавый гвоздь торчит. Наступишь неаккуратно, воткнется в ногу, и привет, столбняк. На 2-м этаже тоже было 4 двери. Роман стал искать незапертую. Повезло с 3-й попытки. «На 3-м не жили», — сообщила Катя, которая, оказывается, успела туда заглянуть. «Дверь на чердак, на висячий замок заперта». «Так и подумал, что там нежилое помещение», — сказал Роман. «Окошки слишком маленькие». «Еще на двери написано «кино». Значки непонятные намалеваны». Говоря все это, Катя вслед за братом вошла в квартиру. На полу валялся сгнивший половик, на вешалке висело тяжелое старомодное пальто, когда-то бывшее синим, с полусгнившим коричневым воротником. В комнате стоял унылый торшер на длинной ноге, а больше ничего примечательного. Все то же, что и в 2 предыдущих квартирах. «Хватит, пошли домой, пока...» Начал Роман, выходя из квартиры, но удивленно умолк. «Ты чего?» – спросила идущая позади него Катя. Он указал подбородком на дверь квартиры напротив. «Видишь?» Катя сразу поняла, что брат имеет в виду. Когда они пришли, та дверь была заперта. А теперь приглашающе приоткрылась. «Я проверял, она была закрыта. 100%!» Впрочем, полной уверенности в голосе Романа не слышалось. Катя пожала плечами. «Может, дверь не была заперта, просто перекосилась в косяке, застряла?» «А я дернул слабо, не от души, потому и не смог открыть. Теперь же она открылась от сквозняка», — подхватил Рома, но сказал это словно бы не сам, а по подсказке, как если бы ему на ухо нашептали, только озвучить осталось. Однако звучало логично. Могло ведь такое быть? «Да», — немедленно подтвердил разум, — «в жизни всякое случается». «Нет», — завопила интуиция, — «это ловушка! Если ты не сумел открыть, то как это сделал легкий ветерок, еще и настолько вовремя?» Пока Роман спорил сам с собой, Катя протиснулась мимо него и подошла к двери. Толкнула. Раздался тихий скрип. Как в кино. Точнее, в фильме ужасов. Там без зловещих скрипов никуда. Ты уверена, что нам туда надо? Но Катя уже вошла, и ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Внутри оба сразу почувствовали. Эта квартира отличается от других. Прежде были опустевшие старые помещения, напоминавшие больных собак, которых бросили хозяева. Здесь атмосфера была совсем иная. Роману ясно представилось, что это место пропитано чьим-то отчаянием, болью, которые так и остались тут, застряли, материализовались, их будто бы можно было потрогать. Парнишка слышал стоны, голоса, крики и точно знал, что они доносятся из тех времен, когда ни его, ни Кати еще не было на свете. Он впервые осмыслил, что все, кто жил здесь, в поселке, до того, как это место обратилось в прах, были реальны. Люди дышали и говорили, открывали и закрывали двери, смотрели в окна, пользовались мебелью, обедали и ужинали, зажигали люстры и настольные лампы, ходили по улицам, делали покупки в магазинах, сидели за партами в школе. Замкнутое и слевшее пространство стало скручиваться в тугой узел, смыкаться вокруг него, и спустя мгновение Рома забыл, кто он, как его имя, зачем он пришел сюда. Катя звала его снова и снова, но он не слышал. Стоял, уставившись перед собой, плотно окутанный чужими страхами, гневом, паникой, страданием. Безумные крики не прекращались. Наполняли пространство вокруг, воздух кипел ненавистью, мукой, предчувствием скорой гибели. Роман ощутил тяжесть в руке и, опустив глаза, увидел, что руки взрослого мужчины с квадратными ногтями и темными жесткими волосками, судорожно сжимают оружие. Ружье дернулось и дергалось еще, раз за разом. Роман завопил. Комната больше не была пуста. Здесь стояли шкафы и кресла, на стене висел ковер, а за столом сидели люди, семья с детьми. Их рты открывались черными провалами, исторгая крики, звучавшие в мозгу Ромы. Глаза становились огромными, на лицах и телах расцветали алые цветы смерти. Кровь потекла из стен, закапала с потолка, багряные густые потоки извивались сверху и сбоку, бурлили у ног сидящих в комнате мертвецов. Маленькая девочка с дырой посреди лба повернулась и посмотрела прямо на Рому, потом улыбнулась, и кровь хлынула у нее изо рта. Он шарахнулся назад, натолкнувшись на Катю. Голоса, окружавшие его, стихли, вернулось осознание себя. Это снова был он, Роман, перешедший в 11 класс, обожающий компьютерные игры, сосланный отцом и мачехой в Липницу, сдуру притащивший младшую сестру в проклятое место. — Ты тоже видишь? — крикнул Рома, указывая на кровавый кошмар. Вопрос был излишним. Огромные Катины глаза, в которых плясал ужас, ответили за нее. Роман схватил сестру за руку, хотел потащить прочь отсюда. Они развернулись к лестнице, но увидели, что ступени крошатся, рушатся, проваливаются, а внизу клубится вонючая чернота, поднимаясь все выше, подбираясь к замершим на лестничной клетке ребятам. Такая же чернота кляксами расползалась по стенам, пожирая их, как пожар. — Что нам делать? — прорыдала Катя. И Роман потянул ее к квартире с пальто и торшером. «Вылезем в окно!» Они забежали, захлопнули за собой дверь, попытались запереться, но защелка проржавела, не поддавалась, зато удалось справиться с задвижкой. «Скорее!» Роман подбежал к окну, вцепился в шпингалеты, принялся дергать их, и в итоге ему удалось распахнуть створки. «Я не смогу! Боюсь высоты!» «Тут не так высоко!» – пропыхтел Рома, глядя вниз. Под окном не было ни стекла, ни бетона, ничего, обо что можно расшибиться насмерть. Окно выходило на заросший травой и кустами палисадник. Катя кусала губы, глаза блестели от слез, но в целом она вела себя мужественно, не билась в истерике. Только бы уговорить ее прыгнуть. Чернота ползет быстро. У нас мало времени. Скоро и тут все почернеет. Роман снова глянул в окно, отметив краем сознания, что уже сумерки. Я первый, ты за мной. А если ноги переломаем? Не переломаем. Говорю же, не очень высоко. Ему пришла в голову одна идея, и он сгонял в прихожую, притащил отсыревшее, пахнущее влажной штукатуркой пальто. Не сильно поможет, скорее для морального успокоения, но все же. Брошу его вниз, помягче будет. Пальто плюхнулось на траву, как мокрая тряпка. Рома, который высоту тоже не жаловал, но не показывать же этого Кате, перелез через подоконник, повис на руках, а затем приземлился на пальто. «Ты как? Норм?» – звенящим голосом крикнула Катя. «Нормально все, мягкая посадка!» Это была правда. «Давай уже, я страхую, не бойся!» Катя повторила его действия, и спустя минуту они неслись прочь от жуткого дома. Выскочив на площадь с памятником Ленину, остановились и обернулись назад, уставились на здание, откуда сбежали, и... Девочка машинально схватила Романа за руку, ища защиты. «Что это?» — неожиданно спокойным тоном спросила она. «Как такое может быть?» — одновременно с нею проговорил Рома. Дома, откуда они еле вырвались, не существовало. То есть когда-то он был, давно, много десятилетий назад. Теперь на его месте чернело огромное пожарище. Торчали обгоревшие балки. Единственная уцелевшая стена напоминала сломанный зуб. Неподалеку стояли еще два сгоревших дома. Те, что Роман заметил сразу, когда они только пришли. «Как же так?» – продолжала спрашивать Катя. «Мы по ступенькам поднимались, в квартиры заходили. Ты пальто бросил, я прыгала!» Роман кивал, как заведенный, ни слова не мог произнести. В голове плавилось и горело, такое бывало при высокой температуре. «Пошли отсюда», — глухо произнес он. Катя больше ничего не сказала, молча повиновалась. Они двинулись к выходу. Теперь Роману не казалось, что поселок необитаем. Ощущение чужого присутствия, охватившего его перед тем, как они отправились в дом призрак, стократно усилилось. Он не мог описать свои чувства словами, не сумел бы объяснить, но этого не требовалось. Довольно было и ощущение острого, звериного. Роман точно знал, в оставленных людьми постройках поселилось нечто дурное и алчное, то, чему он не мог дать название. Оно обладало злой волей, перемещалось, смотрело из окон, хохотало под потолками, выглядывало из-за деревьев, наблюдало, смотрело им с Катей в спину. И потом приходилось делать над собой усилие, чтобы не обернуться, не встретиться взглядом с этим безымянным кошмаром. «Рюкзак у тебя?» — раздался голос Кати. И Роме захотелось шикнуть на нее, заставить замолчать, чтобы оно не запомнило их голосов. Хотя это создание, конечно, уже все про них знало. «Нет», — хрипло ответил Роман. «Потеряли, значит. Ну и ладно, не возвращаться же». «Ни под каким видом», — подумал Рома. Они приблизились к границе поселка. Впереди ждали мрачный лес и долгая дорога в сгустившихся сумерках, которая не казалась и в половину такой страшной, как оставленное ими поселение. «Телефоны при нас — это главное». «И фонарик у меня есть», — прибавила Катя. На поселок они, не сговариваясь, не оглянулись. Роману казалось, что оно их так не выпустит, заморочит, захочет оставить глупых птенцов себе, но им повезло. А может быть, у него были другие планы? Вскоре ребята отошли достаточно далеко. Катя перевела дыхание. Деревья сомкнулись, скрыв поселок за своими зелеными спинами. «Восьмой час?» – подивилась Катя, взглянув на экран сотового. «А ты думала, сколько?» Время переломилось, текло странно, и брат с сестрой не сумели бы сказать, сколько пробыли в мертвом поселке. «Хотели в 4 выйти, чтобы до прихода мамы успеть. Теперь не успеем, но я ей записку написала, чтоб не волновалась». «Что написала? Ушли недавно, вернемся скоро?» Катя оценила шутку, хмыкнула. «Надеюсь, не побежит нас искать, но влетит нам серьезно. Это как пить дать». Скандал Романа не пугал. Добраться бы до Липницы без приключений. Хватит с них на сегодня. Обратная дорога всегда кажется короче. Да и шли ребята быстрым шагом, почти бежали. Постепенно темнело, но они не боялись сбиться с пути. Пусть и заросшая, дорога все же имелась. Если не сходить с нее, не лезть в чащу, то не заблудишься. До толстого дерева добрались даже быстрее, чем надеялся Рома. Автомобиль, стоящий возле него, первый заметила Катя. «Смотри-ка», — сказала она, — «мы тут не одни». Машина в глуши, среди деревьев, смотрелась чужеродным телом, как инопланетный корабль. «Я знаю, чья она. Квартиранты бабы Лены на ней ездят. Муж с женой из Быстрорецка. Он на стройке работает, руководит чем-то там. Жена с ним приехала. Симпатичная, кстати». «В машине нет никого. Странно». «Ничего странного. Небось, на водопад пошли. Пикник решили устроить». «Ага, кузнечик», — вспомнил Роман. «Нормальные люди на пикники к водопаду ходят, шашлыки жарят, в палатке ночуют, а их с Катей в заброшку понесло, вернее, его». «Кэт, ты прости меня». «За что?» – удивилась она. «Я тебя потащил в поселок. Ты говорила, что не надо, а я уперся, баран». Они уже шли дальше, оставив терпеливо ждущую хозяев машину позади. «Брось, я тоже виновата. Если бы сама не хотела, фиг бы пошла. И могла бы промолчать, не болтать про поселок. Мама же запретила говорить». Когда стало совсем темно, ребята взялись за руки. Шли, светя себе под ноги. Молчали, сосредоточившись на дороге, боялись расплескать силы. Устали, но темп не сбавляли. Не терпелось оставить этот путь позади, как и всю историю, которую не было желания ни анализировать, ни обсуждать. То, что жило в поселке, должно было оставаться там. Из леса брат с сестрой выбрались около 10 вечера, вымотанные, но счастливые и готовые принять с великой радостью головомойку от Катиной мамы. Оба думали, что на этом все и закончится. Но все только начиналось.